Мелочи приходской жизни. Троекратное лобзание. Для меня камнем преткновения всегда было и есть иерейское лобзание. Как известно, процедура сия, если говорить о полном чине, достаточно сложна. Подойдя практически вплотную друг к другу, как для объятия, священнослужители подают взаимно правые руки, но не вытянутые вперед, а как бы поперек, держа на уровне груди. Левыми руками приобнимают друг друга за предплечье. Затем, стоя в такой позе, иереи троекратно лобзают друг друга братским лобзанием в ланиты. Затем сцепленные в мягком рукопожатии руки поднимаются на уровень лица, и взаимно лобзается тыльная сторона ладони – благословение. Вся эта процедура требует достаточной сноровки и уверенности. У меня же нет ни того, ни другого. Сноровки нет по понятной причине. Мне, как сельскому священнику, не так уж часто приходилось бывать в многолюдно-церковных, точнее сказать, многоиерейных местах. Так что автоматизма в этом жесте выработаться и не могло. А почему нет уверенности, сам не знаю. Этакий замкнутый круг. Из-за неуверенности я все время делаю что-то не то, а из-за того, что все время делаю что-то не то, развивается неуверенность. Ситуация осложняется тем, что все иереи, кроме меня, как раз несомненно уверены, что знают единственно правильный чин взаимного приветствия. И при этом чуть ли не все совершают его по-разному. Одни лобзают щеки двукратно, а в длань уже третье лобзание. Тут есть мощное обоснование в честь Пресвятой Троицы. Другие действуют по сокращенным вариантам. Ланиты один раз и длани. Только лобзание ланит от одного до трех раз. Ладонь удостаивается рукопожатия или даже ничего. Только лобзание длани и словесное приветствие. Самые продвинутые, маститые и опытные ограничиваются простым рукопожатием. Пойди их самых продвинутых вычисли. Приближаясь к кому-либо из малознакомых иереев, я начинаю лихорадочно прикидывать, к какой группе его отнести. Простецки благочестивых, лобзаний и объятий побольше, улыбка и радостные возгласы. Образованно благочестивых, строго по расписанию, два вверх, одно в руку, без страсти на лице, пару слов елейным голосом. Уставших традиционалистов предугадать их движение вообще невозможно. И тех самых продвинутых, кому положено руку просто пожимать. К маститам, которых-то как раз и видно издалека, лучше с такими глупостями вообще не подходить, а почтительно поклониться на расстоянии, желательно, когда они смотрят в другую сторону. Я всегда все делал наоборот. Не по умыслу, а потому что никогда не мог угадать, чего от меня ждут. В результате в одних случаях в охапку тянул к себе иерея, который брезгливо отворачивался от моих поцелуев. В других – крепким рукопожатием и толчком пожимаемой руки в живот обескураживал стремившегося к горячим лобзаниям собрата. В третьих, после лобзания ланит, преодолевая сопротивление, тянул к своему лицу ладонь батюшки, чтобы ее чмокнуть, и тыкал своей ладонью ему в губы. Число же лобзаний в ланиты – это, как говорится, отдельная песня. Пожалуй, самый забавный эпизод такого рода случился у меня с небезызвестным ныне иереем Максимом Козловым, настоятелем Татьянинской церкви при МГУ. В то время он служил вторым священником в Троицком храме Голенищева-Кутузова рядом с Мосфильмом. Настоятелем храма тогда, как и ныне, был протоиерей Сергий Правдолюбов. Нужно сказать, что братья Правдолюбовы, все священники, отличаются крупной статью, или, иначе говоря, некоторой склонностью к полноте, правда, при большой разнице в росте. Так вот, в тот раз, заходя в ограду церкви, я встретил младшего брата отца Сергия, отца Серафима, батюшку доброго и круглоуютного. Оказалось, что отца Сергия в этот момент в храме не было, а службу должен вести отец Максим. Я же надеялся повидать отца Сергия. Поговорив с отцом Серафимом, все же решил зайти в храм, приложиться к святыням. Шла подготовка к божественной литургии, читались часы. Примечание. третий и шестой часы, краткие молитвенные службы, предшествующие началу божественной литургии. Конец примечания. Я помолился перед иконами, зашел в алтарь. Отец Максим, закончив кождение, стоял перед престолом, готовясь дать возглас на начало литургии. Несколько минут назад из алтаря ушел отец Серафим, и вот появляюсь я, такой же круглый и улыбающийся. Отец Максим посмотрел на меня несколько ошарашенно. «Здравствуйте, отец. А вы что, тоже правдолюбов?» Удивленный таким вопросом, я промямлил. «Ну, в некотором роде... Да нет, вообще-то нет». «Ага». Мой ответ отца Максима удивил, но уточнять он не стал. Я, совершив три положенных метания, приложился к престолу, Евангелию, кресту и ко всему, до чего мог дотянуться. Примечание. Метание. Славянизм. Земные поклоны. Конец примечания. Затем многообещающе двинулся на отца Максима. Тот не сразу понял, чего я хочу, и как раз в этот момент провозгласил: «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа!» «Приветствую вас, батюшка!» Не к месту по инерции встрял я и полез лобзаться. Отец Максим положил Евангелие, сделал вынужденное движение навстречу, пожал руку и попытался поскорее освободиться. Хор допевал «Аминь!» Однако от меня так просто не ускользнуть. Я притянул служащего иерея к себе и с горячей братской любовью его облобызал. Некая корявость ситуации и узость места привели к сумятице, причем эффект ее оказался паче всякого чаяния. Сначала я плотно наступил отцу Максиму на ногу, так что ему уже было некуда от меня деться. Затем, пытаясь облобызать, с размаху въехал лбом по его лбу. От удара у батюшки слетели с носа очки и ускакали куда-то за престол. И под конец, тыкая ему в лицо сцепленными ладонями, стукнул по носу. Батюшка охнул. Стройный ход службы был поломан с самого начала. В алтаре происходила какая-то странная возня. Хор недоуменно молчал. Служба шла без диакона. Шустрые старушки перед амвоном становились на носки, пытаясь через решетку царских врат разглядеть, что там за потасовка. Видя, что натворил, я выпустил потрясенного батюшку из объятий, освободил его ногу и быстро ретировался. За спиной раздалось дрожащее «Миром Господу помолимся!». Ясно, что этот эпизод в трудном деле иерейских лобзаний уверенности мне не прибавил, зато научил некоторой осторожности.